Анатолий Эфрос. Профессия режиссер. Издательство «Вагриус», Москва, 2000 год. Читает Игорь Мурашко. Не знаю, стоит ли признаваться в этом, но временами я был влюблен в Анатолия Васильевича Эфроса как женщина. Наверное, это смешное признание. Но когда испытываешь наслаждение от общения с человеком, просто стоящим рядом, когда каждый звук его голоса любишь и понимаешь, как назвать это чувство, я не знаю. Думаю, что Эфрос не просто, как принято говорить, наложил отпечаток на мою и не только мою жизнь, на мою и не только мою судьбу. Он во многом перевернул мои представления о профессии, о мастерстве. Когда я сам занимался педагогикой, у меня все время перед глазами был Анатолий Васильевич. Все, что он говорил, стало для меня с годами и десятилетиями программой, которую я чем дальше, тем больше понимаю и ощущаю. Впервые я услышал имя Эфроса, когда учился в Щукинском училище. Мы тогда бегали на открытые репетиции «Ромео и Джульетты» в Центральный детский театр. Помню его яркие показы и темпераментные рассуждения. Одна рука в кармане брюк, другой он жестикулирует. Когда он просил что-то сыграть из того, что он показывал или говорил, и вызывал кого-то из нас, я только Бога молил, чтобы взгляд его не упирался в меня. И слава Богу, не упирался. Потом были его спектакли в Линкоме. Мне казалось, что это очень мое. Я все время мечтал работать с ним, мечтал познакомиться. И когда он был в Линкоме и потом на Малой Бронной, когда случались конфликты с Олегом Николаевичем Ефремовым, я думал, а не показаться ли Эфросу? Я понимал, как это трудно – вписываться в новый коллектив, завоевывать свою нишу. Но это не волновало, хотелось работать именно с ним. Но потом в отношении с Ефремовым все опять становилось хорошо, и желание перейти в другой театр отступало. Однажды мне позвонили из телевидения. «Вас ищет Эфрос». Так я получил приглашение на роль Гамлета. Естественно, я очень боялся, но мечта сбывалась. Начались наши репетиции. Я очень хотел ему понравиться, доказать, что он не зря выбрал именно меня. И вот от этого старания, от желания сделать так, чтобы ему было легко со мной, я не успевал за его мыслями. Мы репетировали у него дома. Анатолий Васильевич заводил мне джаз, и мы разбирали пьесу. Я очень аккуратно записывал на полях книжечки, что и как в этом куске или в том. Конечно, я был бездарен. Я не красуюсь, я правду говорю. Процесса и проживания не было. Я старался сразу ухватить результат. Эфрос показывал тенденцию, я схватывал ее и повторял в точности его показ, копировал. У меня вообще с детства сохранилась эта страсть передразнивать. С годами, с профессиональным опытом, она отчасти переродилась в копирование. И поэтому вначале наши репетиции заключались в том, что я был очень исполнительным, а Анатолий Васильевич бесконечно терпимым. Может быть, Анатолий Васильевич внутренне жалел о своем выборе, но он не мог не видеть, что я прежде всего безумно аккуратен. В нашей профессии обязательно есть такое ученическое